Глава 15. Чаепитие с врагом. Юмака. Хакаэмона тоже ищет драконий свиток. В ответ на эту новость воцарилось молчание. Четыре пары глаз уставились на меня с тревогой и недоверием. По моей настойчивой просьбе мы все собрались в комнате учителя Дзира, а Рейка снова надежно закрепила на двери полоску Афуда, чтобы никто не смог нас подслушать. Было раннее утро, во дворце еще властвовала темнота. Акамы новость застигла во время зевка, и Ронин так и застыл с открытым ртом. Дайсуке помрачнел, а Рейка, наоборот, побледнела. Учитель Дзира неподвижно сидел в углу рядом с Чу и Ко. Я заметила, что он крепче сжал морщинистые пальцы на своем посохе. «Уверена?» — Рейка первой подала голос. В нем читались те же ужас и сомнения, что и во взгляде. «Как ты узнала, что первый Они тоже отправился на поиски драконьего свитка?» «Я видела сон», — ответила я и, поймав на себе недоумевающие взгляды, торопливо продолжила. «Я отправилась в Юмоносекай, царство грез, и там...» К щекам прилил жар, стоило мне вспомнить другие сцены, которые нам с белым кицуны невольно довелось наблюдать. «В общем, Тацуми там тоже был», — поспешила уточнить я. «Он рассказал, что Хакаэмона намерен разыскать драконий свиток, и мы должны остановить его». «Вы с убийцей демонов встретились во сне?» — медленно проговорил Дайсуке. Я вдруг обратила внимание, что они с Акамой сидят бок о бок, и их колени почти соприкасаются. Казалось, больше никто не замечал этой близости. Впрочем, возможно, я придала ей слишком большое значение. «И вы поговорили?» Я кивнула. «Понимаю, звучит неправдоподобно, но мы действительно встретились в царстве грез». «Но ведь демонам драконий свиток ни к чему», — заметила Рейка. «Призвать предвестника они не могут, как и загадать желание. На это способны лишь смертные. Зачем Хакаэмона вдруг понадобился свиток?» «Не для себя», — пояснила я, «а для Гэнна, владыки демонов». Акаме поперхнулся глотком саке, закашлялся, наклонился вперед, судорожно хватая ртом воздух, а остальные с опаской уставились на него. «Извините», — выдавил он, наконец распрямившись. По его щекам побежали слезы, а мутный взгляд вперился в меня. «Хитрый ход, Юмакатян», — продолжил он. «Я почти клюнул на твою удочку, но теперь-то ясно, что это был всего лишь сон». «Акама-сан, я серьезно». Я хмуро посмотрела на Ронина и поджала уши. «Владыка демонов вернулся и отправил Хакаэмона за драконьим свитком. Сейчас первый Они держит путь в храм Стального Пера». «Гэнна». Акама опустил чашку с саке, на лице его читалось откровенное недоверие. «Тот самый парень из исторических хроник, который собрал армию демонов и прочей нечисти, чтобы захватить империю? Тот, чьи деяния были столь ужасны, что в его честь устраивают празднество Они и парад чудовищ, марширующих через весь город? Этот Гэнна?» «На свете есть только один владыка демонов, Ронин», — огрызнулась Рейка. «Вероятнее всего, мы говорим об одном человеке, если только ты не знаешь второго кровавого мага, в чьем услужении была армия монстров, почти уничтожившая империю». «Извечный герой книг, поэм, представлений театра Кабуки». Акама невесело взглянул на служительницу. «Мифы и легенды со временем обрастают подробностями. и все сильнее приукрашивают реальность. Разве настоящий владыка демонов не погиб больше полувека назад? 400 лет назад, — сказал учитель Дзира, задумчиво поднеся трубку к подбородку. Чу и Ко не отходили от него ни на шаг. Увы, легенда о владыке демонов — детский лепет в сравнении с тем, что произошло на самом деле. Чаще речь идет не о нем, а о деяниях его героических противников. В империи любят истории о чести и самопожертвовании, о храбрых воинах, что бьются с несокрушимыми врагами и одерживают победу. Как правило, ценой собственной жизни. Взять хотя бы сказание о генерале Кацутома и его последней битве в Долине Духов. «Трогательная и захватывающая история», — подхватил Дайсука. «Битва при Танихитакаге. Потрясающая легенда, замечательный и драматичный сюжет для спектакля театра Кабуки. Помнится, прошлым летом труппа «Танец шелка» блестяще выступила с ним в серию». Аристократ тихо и задумчиво вздохнул. «О, Митсу Субато, как блистательно вы сыграли благородную гибель Кацутома. Камень и тот бы растрогался». «Да-да», — без особого энтузиазма отозвался учитель Дзира. «Иными словами, в империи любят трагические рассказы о героях, и в них нет недостатка, когда речь заходит о владыке демонов. Вот только истинная история восстания и поражения Генна куда мрачнее. Империя едва не погибла. Владыка демонов со своей армией прошел маршем по столице и добрался до императорского дворца, не встретив весомого сопротивления, истребляя и сжигая все на своем пути. «Где же были остальные?» — спросила я. «Другие кланы? Уж наверняка нападение огромной армии демонов на столицу должно было их встревожить». «В ту пору кланы враждовали между собой», — ответила Рейка. «Никто не помнит, с чего это началось, но Хина объявили войну Митсу по какому-то пустяковому поводу. Клан Земли схлестнулся с кланами Тени и Ветра, а клан Луны, как и всегда, особо не вмешивался и занимался своими делами на островах. Никто не понимал, какую опасность представляет Генна, пока не стало слишком поздно». «Да», — невесело подтвердил Дайсуке. «В день, когда владыка демонов подошел к столице, оборону держали лишь Тайо, единственное деревце на пути цунами». 400 лет назад», — повторил Акаме. «Тогда империя была на грани гибели, но смогла объединиться. Остальные кланы оторвали задницы от татами, сплотились и отправились отвоевывать столицу. Говорят, Генна был побежден, а потом казнен, и его останки похоронили в тайной гробнице где-то на отшибе. Сложновато угрожать империи, когда от тебя осталась горстка костей». «Возможно, кто-то пытается его оживить с помощью могущественного древнего артефакта, исполняющего единственное желание». «Милостивый Ками!» — воскликнул учитель Дзира. «Я наслышан о культах, заговорах и кровавых магах, почитающих владыку демонов как падшее божество, о людях, чьи умы до того отравлены силой Дзигоку, что в них уже не осталось ничего человеческого. Они презирают империю и всех ее благородных сынов и с радостью встретят Генна, если тот вернется к власти и повергнет страну в хаос и мрак. Если драконий свиток попадет к ним в руки, если с его помощью они вернут Гена к жизни, «Уже вернули», — проговорила я. «Владыка демонов здесь». Все замолчали и опять уставились на меня. «Хакаэмона ищет свиток не для горстки кровавых магов», — пояснила я. «Он вступил в сговор с владыкой демонов, или скорее с его призраком. И если он сумеет добраться до храма Стального Пера и добыть фрагменты рукописи, Ген разрушит проклятие, которое связывает его с Камигороши». «Храни нас, Дзинкэй!» — прошептала Рейка, побледнев как полотно. «Час от часу не легче. Хакаэмона на свободе. Владыка демонов вернулся. Страна обречена». Мика вдруг впилась в меня внимательным взглядом. «А откуда ты все это узнала?» — спросила она, и в голосе снова засквозило недоверие. «Мне Тацуми рассказал». «Во сне?» «Ну да». «Юмака». Рейка выдержала паузу, а потом со вздохом продолжила. «Сны — это важно. Я прекрасно понимаю. Они нередко таят в себе видения, предостережения, предсказания. Но порой сны — это просто сны. Знаю, как сильно ты хочешь помочь Каги Тацуми, и все же ты, скорее всего, заблуждаешься. Тех, кто способен сознательно путешествовать по Юмоносэкай, можно по пальцам пересчитать. Ты уверена, что дело не в том, что ты тревожишься за убийцу демонов и не в других чувствах к нему?» «Уверена», — ответила я, нарочно пропустив мимо ушей последний вопрос. «Я путешествовала по Юмоносэкай и встретила там Тацуми. Он рассказал, что Хакаэмона и владыка демонов сговорились, что Хакаэмона отправился в храм Стального Пера за свитком для владыки демонов, а нам надо его остановить любой ценой, даже если для этого придется убить Тацуми». У меня сжалось сердце, стоило только вспомнить взгляд Тацуми, безмолвное отчаяние и мольбу лишить его жизни. Я стиснула зубы. «Нет, я этого не допущу», — пообещала я себе. «Я не отдам Тацуми Хакаэмона. Не позволю первому Они выиграть. Я помогу ему вернуться, чего бы мне это ни стоило». Рейка вздохнула, мои слова явно ее не убедили, и посмотрела на пожилого священника в углу. «Учитель Дзира, что же нам делать?» Тот ответил не сразу. «Это ничего не меняет», — наконец сказал он. «Разве что подтверждает важность нашей миссии. Надо добраться до храма Стального Пера раньше Хакаэмона. Мы должны победить демона и либо вернуть его в Камигороши, либо, если у нас не получится, уничтожить его вместе с телом, которое он захватил. А еще мы обязаны всеми силами защищать фрагменты свитка. Ни при каких условиях нельзя допустить, чтобы Хакаэмона доставил их владыке демонов». «Итак, нам надо попасть в храм Стального Пера», — подытожил Акамы, сдвинув брови. «Который, как поговаривают, спрятан от любопытных глаз и давно всеми позабыт. Что ж, плевая задачка. Еще разок, где нам его искать?» «В северной части драконьего хребта», — ответил учитель таким тоном, словно цитировал по памяти фрагмент исторической хроники. «Ищите место, где собираются горные ками, и не спускайте глаз с воронов, они укажут вам путь». Он выдержал паузу, едва заметно нахмурившись, и покачал головой. «Согласен, не самые четкие указания, но больше нам опираться не на что». «Долгая будет прогулочка», — со вздохом подметила Камы. «Драконий хребет разделяет семьи Цути и Мицу, а северная его часть тянется через территорию клана Ветра. А это, говоря проще, дальний конец империи. В толк не возьму. Как нам обогнать Хакаемона, если только у него не сломана нога или он не бродит где-то поблизости?» «Тропа теней — самый короткий путь», — подсказала я, и Акама поморщился. «Тем более, что госпожа Ханшу уже разрешила нам ею воспользоваться. Осталось найти Наганори Сана и попросить его открыть для нас эту самую тропу». Дайсука все это время хранил непривычное молчание. Когда мы уже собрались выйти из комнаты, он стиснул зубы и грациозно поднялся с коврика. «Простите», — произнес аристократ извиняющимся, но твердым тоном. «Боюсь, в этот раз я не смогу вас сопроводить». Я удивленно посмотрела на него. «Почему, Дайсука-сан?» «Я ведь Тайо». Он обвел всех присутствующих серьезным и гордым взглядом. «И служу императору, своей семье и клану. Все, что угрожает им, оскорбляет меня. Владыка демонов — нешуточная опасность для империи. Законы чести требуют того, чтобы я вернулся и сообщил его высочеству все, что знаю». «У Каги есть гонцы, Тайо-сан», — тут же подметил Акамы. «Отправьте весточку с ними. Уж они-то смогут пересечь страну в мгновение ока». Дайсука покачал головой. «Простите, Акама-сан, но я не могу доверить столь важную миссию членам клана, который совсем недавно пытался нас убить. Любое мое послание может попасть не в те руки. Я не хочу лишний раз рисковать. К тому же клан Тени снискал репутацию ненадежного, во всяком случае, на землях клана Солнца. Лучше я принесу новость лично. Моя семья ко мне прислушается». «Вы нас бросите?» — возмутилась Рейка, сердито воззрившись на аристократа. «Зная, что стоит на кону, и что нам обязательно нужно опередить Хакаемона, пока он не раздобыл свиток». «Простите», — повторил Дайсука, непреклонно, но и с сожалением. «Решение принято. Я вернусь в столицу и предупрежу правителя. Юмака-сан?» Он поклонился мне. «Рад, что мне выпала честь путешествовать с вами. Желаю удачи и искренне надеюсь, что вы спасете Тацуми-сана». Он отвернулся и отодвинул дверь в коридор. «Сайонара. И пусть наши пути еще когда-нибудь пересекутся». «Вот уж не думал, что вы трус, Тайо-сан». Голос Акамы прозвучал насмешливо, а следом повисла такая мучительная, тягостная тишина, что у меня по рукам пробежали мурашки. Дайсука застыл спиной к нам, но я успела заметить, как он сомкнул пальцы на рукояти меча. Мы с Рейкой переглянулись, а потом Мика медленно отошла к стене, уводя за собой учителя Дзира и обеих собак. Акама словно бы не замечал напряженной обстановки. Он стоял посреди комнаты, скрестив на груди руки, и взгляд его был сердитым. «Акама-сан!» Дрогнувшим то ли от злости, то ли еще от чего-то голосом начал Дайсука. «Я прошу вас взять свои слова обратно». Ронин расплылся в усмешке. «Это с какой же стати?» «С такой, что законы чести требуют, чтобы после столь серьезного оскорбления я вызвал вас на дуэль или лишил жизни прямо здесь. Мне бы хотелось избежать и того, и другого. А потому, пожалуйста...» Дайсука крепко зажмурился, не оборачиваясь. «Откажитесь от своих слов. Извинитесь, и мы все забудем и двинемся дальше». «Да что вы! Выходит, я даже дуэли не заслуживаю». Акама шагнул вперед, дерзко ухмыльнувшись. «Я же вам не убийца демонов Каги. Со мной можно в два счета разделаться. Или все дело в том, что я ронин?» Не хотите тратить силы на недостойного пса, так?» «Да я смерти вашей не хочу, Акама-сан!» Дайсуке наконец развернулся и впился глазами в Ронина. На его лице отразилась внутренняя борьба. «Сколько мне еще повторять, чтобы вы поверили? Мне все равно, что вы Ронин, что вы больше не самурай. Вы храбрый воин. Я своими глазами видел, как вы бились с нами плечом к плечу, не испугавшись ни чудовищ, ни демонов, ни наемных убийц, ни мстительных призраков. Мы с вами сделались братьями по оружию, и я считаю вас надежным товарищем. И я не хочу вызывать вас на дуэль, потому что высоко ценю вашу жизнь, но...» Аристократ вздохнул и на мгновение прикрыл глаза, точно ему вдруг стало больно. «Но и отказать вам в ней не могу. Если хотите, я помогу вам умереть достойно». «Помнится, однажды вы вызвали на дуэль Каги-сана», — напомнила Камы, и Дайсуке озадаченно сдвинул брови. Рейка тоже нахмурилась, гадая, к чему клонит Ронин. «Сами-то не забыли? Этот поединок затевался как величайшая дуэль в истории. Проверка всех ваших умений». «Да, помню», — медленно ответил Дайсуке. «Вот только долг перед Империей для меня важнее собственных желаний. Я очень сожалею, что, возможно, никогда не скрещу клинки с Каги Тацуми». «Тогда отвечайте, Тайо-сан, и пусть ответ будет честным». Акама шагнул вперед и смирил Дайсуке взглядом. «Как по-вашему, брось я вызов Каги Тацуми на мосту, был бы у меня шанс?» Дайсуке потрясенно возрился на Ронина. Его взгляд был полон непонимания. «Если бы вы вызвали на дуэль Каги-сана?» — переспросил он. «Ну да». Акама скрестил руки на груди. «Если бы я преградил ему путь и потребовал, чтобы он сразился со мной, что бы случилось дальше, как думаете?» «Акама-сан...» Дайсуке примолк, словно бы собираясь с мыслями. «Вы яростный воин», — начал он, — «и обладаете непревзойденным мастерством лучника». «Ой, павлин, хватит уже топтаться вокруг да около!» Акама фыркнул, покачав головой. «Мы оба знаем ответ. Он бы меня победил. Вступи я в схватку с Каги Тацуми на том мосту, я и моргнуть бы не успел. Голова тут же полетела бы в реку». Дайсуке помрачнел, но спорить не стал. Акама приблизился к нему, так что теперь их разделяло всего несколько футов. Подался вперед и вперил в него пристальный взгляд. «Так с чего вы взяли, что я смогу защитить Юмакатян, когда мы встретимся с Хакаэмона?» — прорычал он. Дайсуке отшатнулся, округлив глаза. А вот Ронин не двинулся с места. Он не сводил с аристократа черных, внимательных глаз. «Вы видели убийцу демонов в бою?» — мрачно продолжал он. «У меня не было бы ни единого шанса. Сейчас, когда Тацуми нет рядом, наш меч — это вы, Тайо-сан. Только вы можете выйти против убийцы демонов Каге. Вас он не порубит на кусочки в первую же минуту. Я могу донимать его стрелами с расстояния в сотню ярдов, но стоит ему сократить дистанцию, мне крышка. И тогда Юмакатян, Рейка и священник останутся одни против Хакаэмона». «Ты нас со счетов не списывай, Ронин», — раздраженно вмешалась Рейка. «Не такие уж мы и беспомощные. Чуйко будут биться не на жизнь, а на смерть. А нас с учителем Дзира защитит сила Ками. Даже такой могущественный демон, как Хакаэмона, запомнит эту битву надолго». «Знаю», — не глядя на нее, ответил Акаме. Он по-прежнему не сводил глаз с Дайсука. Аристократ отвечал тем же. «Знаю, что мы все будем отчаянно сражаться, что мы все готовы пожертвовать собой, чтобы остановить убийцу демонов. Однако, судя по тому, что я знаю о Хакаемоне, он перебьет нас по очереди, и мы не сможем одолеть его общими усилиями. Таё-сан, если вы нас оставите...» Акама задумался и покачал головой. «Победы нам не видать. Такой воин, как я, не справится со столь могущественным демоном. Если вы вернетесь в столицу, Хакаемоно убьет нас и отнесет фрагменты свитка владыки демонов, а тот призовет дракона. И тогда империю уже ничего не спасет». Дайсука молчал. Его лицо лишилось всякого выражения. Акаме выдержал его взгляд, не дрогнув. «Знаю, я всего лишь грязный пес Ронин», — тихо проговорил он. «И давно потерял всякое понятие о чести, долге и самопожертвовании. Императора нужно предупредить о том, что Хакаемоне на свободе, а владыка демонов вернулся. Я это понимаю, но сейчас вы нужнее нам, Таё-сан. Если вернетесь во дворец императора, а мы не сумеем остановить Хакаемоне, вполне возможно, империя погибнет, и вам уже нечего будет защищать. А потому хочу спросить вас как друг и как брат по оружию. Вы поможете нам спасти Каги Тацуми?» Уголок его рта дрогнул, а по лицу пробежала тень усмешки. «Или мне на колени встать и смиренно молить о прощении за то, что усомнился в вашей храбрости? Молить не в моих правилах, но я готов пасть ниц, если иначе никак». «Акама-сан», — Дайсука зажмурился. «Вы...» «Прошу прощения». В дверь кто-то тихо постучал, а через секунду ее открыла служанка, стоявшая на коленях. «Извините, что прерываю», — продолжила она, задержав изумленный взгляд на Дайсуке и Ронине, замерших в нескольких футах друг от друга. «Но у меня для вас важное сообщение от господина Иесады. Он приглашает госпожу Юмака вместе со спутниками на прощальное чаепитие в осеннее крыло дворца. Следуйте за мной, я отведу вас». «Дайте нам минутку», — коротко велела Рейка. Служанка заморгала, то ли от удивления, то ли от обиды, но послушно задвинула дверь. Я сморщила нос, когда Рейка тут же вскочила и приклеила на панель Сёдзи очередную афуду, оградив нас от любопытных ушей. «И зачем мы понадобились господину Иесаде?» — удивилась я вслух. «Он был не слишком-то обходителен, не говоря уже о том, что его шиноби чуть не прикончили нас в городе. Неужели хочет извиниться? Мол, простите, что пытался вас убить. Давайте чайку выпьем». Рейка фыркнула так громко, что собаки вскинули головы и навострили уши. «Очень сомневаюсь», — закатив глаза, сказала она. «Нам же не обязательно идти на это самое чаепитие, правда?» — спросила я. «Можно тайком сбежать с территории Каги по тропе и оставить господина Иесаду с носом?» Дайсука обернулся. На его лице мелькнула тень ужаса. «Юмака-сан, это страшное оскорбление», — заявил он. «Иесада сама, господин из рода Каги, и оказывает нам огромную честь. Отклонить его приглашение — непростительная грубость. Так можно навлечь на себя гнев всего клана Тени». «А вам какое до всего этого дело, Таё?» — резко спросила Акама. «Вы же вроде собрались в земле солнца. А о нас не беспокойтесь. Уверен, мы как-нибудь выкрутимся». Дайсуке поник и со вздохом опустил голову. «Мне стыдно, Акама-сан», — тихим голосом проговорил аристократ. «Не знаю ни одного самурая, готового признать превосходство соперника. Но вы, Ронин, позабыли о собственной чести и гордости, чтобы открыть мне глаза на правду. Совершенно верно. То, что я предупрежу императора о беде, никак не поможет, если владыка демонов призовет дракона. Мое место здесь, рядом с теми, кому я поклялся помогать. Юмака-сан». Он поднял голову и пристально посмотрел на меня. «Я и у вас хочу попросить прощения. Позвольте мне принести новую клятву, если только вы не надумали со мной попрощаться. Я клянусь защищать вас и драконий свиток, быть мечом, который оградит вас от врагов, покуда я дышу, а предвестник не покинет этот мир в очередной раз. Позвольте мне сопроводить вас до храма Стального Пера. Я бесстрашно сражусь с Хакаемона. Честью клянусь, пока я жив, он к вам не прикоснется. Такова моя новая клятва, если только вы ее примете». Я кивнула. «Аригато, Дайсука-сан». «Прекрасно», — нетерпеливо проворчала Рейка. «Если мы закончили клясться и драматично разглагольствовать о чести, может, пойдем уже? Хакаемона с каждой минутой все ближе к храму Стального Пера. И надо решить, пойдем ли мы на чайную церемонию господину Исаде. Возможно, я заболела, но план Юмака мне нравится. Какая разница, оскорбим мы Каги или нет, если есть шанс помешать пришествию владыки демонов и дракона?» «Простите, Рейка-сан», — снова подал голос Дайсуке, выступив вперед. «Но дело ведь не только в страхе оскорбить господина Исаду. Порой самый быстрый способ раскрыть секреты врага — это сесть напротив него». Аристократ понизил голос, хотя Фуда Рейки по-прежнему висела на двери, оберегая нас от шпионов. «Как только мы покинем владение Каги, нужно будет как можно скорее добраться до храма Стального Пера и предупредить местных Хакаемона. А потом уже готовиться к встрече с демоном. И если клан Тени собрался чинить нам препятствия, надо быть начеку. Мудрый стратег скрывает свои намерения, говорит тихо и умеет расколоть врага так, что тот и не заметит. Думаю, нам стоит посетить церемонию господина Исады. Возможно, мы узнаем что-то такое, о чем прежде не слышали». «Соглашусь», — неожиданно поддержал его учитель Дзира. «В клане Тени задумали нам помешать. Стоит собрать как можно больше сведений, чтобы нас не застали врасплох. И все-таки...» Его голос стал хриплым, и он поднес ко рту кулак. «Ступайте на церемонию без меня. Передайте господину Исаде, что мне не здоровится, и извинитесь перед ним за меня. А я пока побуду тут. Пригляжу за Чуйко, чтобы с ними чего не случилось». Рейка посмотрела на учителя с подозрением. «Вы же священник, так почему же не любите чай?» — спросила она. Учитель Дзира усмехнулся и достал свою трубку. «Возраст, Рейка-тян, дает право на некоторые причуды. К примеру, не любовь к чаю». Акама простонал. «Терпеть не могу чайные церемонии. Они невыносимо скучные». Ронин вздохнул. «Чур, вы болтать будете, а я сидеть и вспоминать, в какой момент уже можно выпить чаю и что надо сделать до этого. Моргните дважды, если я вдруг выкину что-нибудь оскорбительное. А то, знаете ли, не горю желанием взять чашечку как-то неправильно. Чего доброго опорочу нашего безупречного аристократа. И тот со стыда бросится на меч». «Я бы ни в коем случае не стал бросаться на меч», — возразил Дайсуке, косо взглянув на Ронина. «Ведь тогда бы все решили, что я просто споткнулся на лестнице и упал на лезвие, точно какой-нибудь неуклюжий буйвол. Нет, я бы взял подушку, встал на колени и выполнил ритуал с честью и точностью, как все благородные самураи». «Ни разу не была на чайной церемонии», — задумчиво проговорила я, когда мы все поднялись и приготовились выйти из комнаты. «Дзин с учителем Исао иногда их устраивали, но Дэнго запрещал мне их посещать, пока не пообещаю не красть конфеты и не пускать чайник в пляс по всей комнате». Я фыркнула. «Фокус с чайником я проворачивала всего пару раз, но Дэнго-сан разве такое забудет?» Рейка поморщилась и обреченно посмотрела на нас с Акамой. «И почему меня не покидает чувство, что дело добром не кончится?» Акама был прав. Церемония оказалась невыносимо скучной и долгой. Я думала, мы забежим к господину Исади, выпьем по чашечке чая, а потом вежливо откланяемся. Однако на деле церемония началась утром и продолжалась чуть ли не до обеда. Нас сопроводили в залу, где господин уже ожидал гостей. Там мы опустились коленями на подушки и стали наблюдать, как чайный мастер приносит посуду в комнату. Примечание. Чайный мастер — специальный человек, проводящий чайные церемонии. Затем последовали бесконечные приветствия и поклоны. А мастер принялся очищать посуду и готовить чай. Он аккуратно насыпал ярко-зеленый порошок и налил горячую воду чайными ложками, а потом взбил в пену. Я неторопливо барабанила пальцами по краю тарелки со сладкими рисовыми пирожными, стоявшей перед нами, и старалась не ерзать. Когда чай наконец заварился, по кругу пустили общую чашу. Гости должны были по очереди взять ее в правую руку, любуясь орнаментом и напитком, потом переложить в левую и вдумчиво сделать глоток. Затем вытереть край чаши особой тканью и передать ее следующему гостю, чтобы тот повторил те же действия. Чай оказался невыносимо горьким. От него у меня перехватило дыхание, и я, натужно сглотнув, с трудом выдавила из себя одобрительный отзыв, а потом торопливо передала чашку Акаме. Затем нам пришлось смотреть, как чайный мастер неспешно и бережно очищает посуду, и все начинается заново. «Мне вот любопытно», — сказал господин Исада, дожидаясь, пока приготовят следующую порцию чая. «Вы ведь некоторое время путешествовали с убийцей демонов Каге. Как так вышло, что он вас не убил?» Я встрепенулась. Рейка строго взглянула на меня поверх татами. К счастью, Дайсуке, сидевший ближе всего к господину Исади, одарил его безмятежной улыбкой. «Интересный вопрос, Исада-сама», с прохладной учтивостью подметил он. «А мне вот любопытно, зачем вообще заводить разговор об убийце демонов из вашего клана? Простите мое невежество, у нас на землях клана Солнца демонов на светских беседах не обсуждают». Я потянулась за очередным ярко-розовым пирожным, завернутым в листочек, чтобы заглушить сладостью горечь во рту. Акама поймал мой взгляд и закатил глаза, а я спрятала улыбку. «Ах, простите», — подхватил господин Исада, тоже с завидной невозмутимостью. «Постоянно забываю, что в краю солнца царят радость и спокойствие. Не то, что у нас, в юдоле теней. Вам там ни к чему бояться темноты и товарищей, таящихся в ней. Я частенько жалею о том, что нашим самураям неведомы такая беззаботность и безмятежность. Но, увы, опасность — часть нашей повседневности. Не в обиду вам, разумеется. «Само собой», — с неизменной улыбкой ответил Дайсуке. «Можно понять, почему Каге порой трудно соблюдать этикет и социальные условности. Наверное, жить так далеко от столицы империи и территории Солнца — это тяжкое бремя для вашего клана. Госпоже Ханшу впору памятник ставить за то, что она столько умудряется сделать при таких скромных ресурсах». Я заерзала на подушке, рассеянно теребя лист, оставшийся от пирожного. Акаме едва слышно вздохнул от скуки. Не глядя на меня, он указал на черный железный чайник на жаровне, а потом забавно пошевелил двумя пальцами, изображая танец. Увы, Рейка заметила этот жест и, слегка повернув голову, сердито округлила глаза и поджала губы. Весь ее вид говорил: «Не смей!» «Тайо-сан так любезен!» В голосе господина Иесады мелькнули нотки раздражения. Он перевел взгляд холодных черных глаз на меня. «А что же наша почетная гостья расскажет об убийце демонов?» — проворковал он. «Она ведь, насколько я понимаю, проделала с ним вместе путь до столицы. Не подвергал ли он вас опасности? Вы знали, что в его мече живет демон, мечтающий вырваться на свободу?» Я спрятала лист в кулаке, и вокруг растеклась волна лисьей магии. «Он спас мне жизнь», — сказала я господину Каге. «Путь и впрямь был опасным, но если бы не Тацуми-сан, меня бы уже не было в живых». «О, Тацуми-сан», — с насмешкой повторил господин Исаде. «Не думал, что вы с убийцей демонов так сблизитесь. Должно быть, теперь вы считаете, что в долгу перед ним». Он хохотнул и покачал головой. «Ни к чему волноваться. Убийца демонов — это оружие и ничего больше. Инструмент, который клан Тени использует против опасных чудовищ и йокаев. Такой же монстр, как и те, за кем он охотится. У него нет чувств, эмоций, понятия о личной чести. Его и человеком-то назвать нельзя. С таким же успехом можно чувствовать себя в долгу перед телегой, запряженной валом, за то, что довезла вас в ближайший городок». «Простите, господин Исада, но вы ошибаетесь». Аристократ вскинул тонкие, как ниточки, брови в ярости и изумлении. «Что вы сказали?» «Тацуми не просто оружие. Никакой он не бесчувственный монстр. Он доказал свою храбрость и благородство, а еще постоянно тревожился о том, чтобы держать Хакаимона под контролем, потому что не хотел навредить мне и опозорить клан Тени. А вы говорите, что его нельзя назвать человеком». Глаза господина Иесады сверкнули. «Не часто встретишь такую смелую девчонку, да еще из простого народа», — натянуто улыбнулся он. «Повезло вам, что вы почетная гостья Ханшу Самы. В моих владениях подобная дерзость не сошла бы вам с рук. Раскрою-ка я вам нехитрую тайну убийц демонов. Они монстры, потому что мы делаем из них монстров». Я нахмурилась. «Это как?» «Хотите узнать, откуда берутся убийцы демонов Каге? Когда один из них умирает, из числа мальчиков, одаренных Ками, выбирают следующего и готовят его к роли хозяина проклятого меча. Его жестко тренируют, чтобы изгнать из ума и тела все слабости и приготовить душу к вторжению Хакаимона. Мальчик выдерживает огромные физические нагрузки. Кто-то скажет, что и вовсе нестерпимые. Но в сравнении с тем, что изо дня в день должен сносить его разум, это пустяки. Некоторые юнцы погибают. Некоторые сходят с ума в попытках противостоять присутствию Хакаэмона. Некоторые умирают от ран, полученных во время тренировок с юкаями, или же нанесенных собственными сенсеями. Пожалуй, лишь одному из четырех кандидатов удается выжить в первые месяцы подготовки. Остальные погибают в муках, или же их убивают, потому что они не в состоянии справиться с Хакаэмона. Талантливые, одаренные ками-мальчики, из которых получились бы благородные самураи, скармливают свои жизни проклятому мечу и демону, заточенному в нем. А те, кто доживает до конца тренировок, меняются до неузнаваемости. Это уже не люди, а сосуды для мощи Хакаэмона, рука, что владеет Камигароши, во имя Каге. Господин Исада взял паузу, чтобы поймать палочками яркий рисовый шарик на тарелке, насладиться его цветом и ароматом и отправить угощение в рот. «Теперь вы знаете правду», — подытожил он, промокнув губы шелковым платком. «Демон Хакаэмона — монстр, которого надо остановить любой ценой. И это долг Каги. Уже одно то, что он не вырвался на свободу и рыщет по стране, покрыло позором и бесчестием клан Тени. Ханшу Саме это прекрасно известно, и абсурдно предполагать, что она обратится за помощью к другим кланам. Если бы кто-то вмешался в наши дела, нам пришлось бы силой ответить на такую дерзость». Господин прохладно улыбнулся. «Впрочем, вынужден извиниться. Я говорю о тучах, которые еще не сгустились, и о дожде, чьи капли пока не пролились. Уверен, госпожа Ханшу уладит вопрос Хакаэмона. Пожалуй, обратимся к более приятным темам». Я еще не успела привыкнуть к витиеватым оборотам и иносказаниям придворных, но было понятно, что за речами господина Иисады кроется угроза. Или, по меньшей мере, предупреждение не искать Тацуми. Во мне полыхнула злость. Пусть болтают себе, что хотят, но я спасу Тацуми. Даже если ради этого придется прятаться от шиноби клана Тени всю дорогу до храма Стального Пера. «Тайо-сан», — продолжал господин Исада, потянувшись палочками к очередному пирожному. «Вы попробовали моти? Их приготовила Норико-сан, и я настаиваю, чтобы вы их отведали. Какой божественный аромат!» Он взял с тарелки розовый шарик, и из-под него показалась пушистая коричневая мордочка. Зверек пошевелил усами. Господин Исада вскрикнул, отдернул руку, а маленький грызун подпрыгнул, опрометью кинулся к аристократу и исчез в складках штанов Хакама. «Недзуми!» Господин Исада вскочил со стула, размахивая руками. Рукава раздулись и захлопали, точно паруса. Мы изумленно наблюдали за тем, как аристократ иступленно прыгает, дергает ногами, колотит веером по своим хакама. Грызун так и не показался, зато потрепанный листик с рисового пирожного выпорхнул из-под ткани и опустился на пол у ног господина. Этого, кажется, никто не заметил. Когда окончательно выяснилось, что никакого недзуми под одеждой нет, господин Исада выпрямился и с превеликим достоинством поклонился нам. «Простите меня за эту вспышку», — произнес он спокойным, невозмутимым голосом. «Боюсь, нам по очевидным причинам придется закончить церемонию пораньше». Он стиснул зубы и раздул ноздри. «Не сомневайтесь, мы отыщем того, кто повинен в этой наглой проказе. А пока должен с вами проститься». Я украдкой покосилась на своих спутников. Дайсока смотрел удивленно, но с тенью насмешки. Однако, как и господин Исада, превосходно маскировал свои чувства. А вот Акаама весь раскраснелся, отчаянно силясь сдержать хохот. Рейка же не сводила с меня строгого взгляда, поджав губы. «Вот уж кого ни за что не проведешь». «Разумеется, Исада сама», — с коротким кивком проговорил Дайсука. «Мы немедленно удалимся. Спасибо за приглашение. Ваше гостеприимство воистину не знает границ». Мы с Акамой сдерживались до тех самых пор, пока не покинули залу и не прошли добрую часть коридора. Но потом, стоило нам только встретиться взглядами, как Ронин сразу же сложился пополам, схватившись за колени и задыхаясь от смеха. А мне пришлось прислониться к бамбуковой перегородке. Наш хохот эхом прокатился по коридору. «Видели, как он ручонками-то размахивал?» — прохрипел Акаме. «Прям петушок, решивший сплясать танец кабуки». «Бака!» — Рейка шагнула вперед и отвесила Ронину под затыльник, а меня пригвоздила взглядом. «Надеюсь, вы двое успели насладиться моментом», — процедила она. «Поздравляю! Мы нажили себе злейшего врага в лице одного из самых могущественных представителей клана Тени. Господин Исада такого позора не простит, даже если так и не найдет виноватого». «Ой!» Акам распрямился, потирая затылок, и посмотрел на Мика. «Можно подумать, он и без этого не собирался нас убивать», — парировал он. «Рейка-сан, пускай я уже давно и не самурай, но чувствовать угрозу не разучился». Дайсука, наблюдавший за всей этой сценой, со смущенной улыбкой покачал головой. «Это все, конечно, занятно и тревожно, но вынужден признать, что Ронин прав, Рейка-сан. Господин Исада стал нашим врагом задолго до того, как пригласил нас на чаепитие. И если продолжим искать убийцу демонов, непременно столкнемся с его слугами, призванными нам помешать». «Пусть только попробуют», — подала голос я. Все взгляды устремились на меня. «Хакаемона начал охоту на драконий свиток», — напомнила я. «Мы должны первыми добраться до храма Стального Пера, вопреки всем опасностям». «Надеюсь, в храме первый Онни не порвет нас на кровавые лоскуты, заливаясь смехом, и не утащит свиток владыки демонов», — сказала Рейка. «По-прежнему не понимаю, как мы этого избежим, но, кажется, пути назад нет». По лицу Мико пробежала тень сомнения, и она тут же покачала головой. «Когда-то Хакаемона вместе с владыкой демонов истребляли целые армии и равняли с землей города. А нас всего пятеро, семеро, если считать двух стражей храма. И мы собрались биться с первым Они и самым могущественным кровавым магом в истории страны». «Именно», — воскликнул Дайсука, и сквозь каменную невозмутимость пробился восторг. «Горстка отважных бойцов, которые не испугались непреодолимых преград и готовы пожертвовать жизнью во славу империи. Ровно на этом и строится Бусидо». Он вскинул голову и с улыбкой посмотрел на вечернее небо за окном. Ветерок заиграл его белыми волосами. «Лично я счастлив, что мне выпал шанс проверить свои силы, вступить в битву с врагом и умереть с мечом в руках. Только подумайте, какие поэмы будут слагать о нашей благородной жертве». Акамы поморщился. «Лучше бы их слагали о нашей славной победе». «Про меня никогда поэмы не писали», — задумчиво призналась я. «Они ведь все грустные, да? Мне попадались сплошь печальные стихи. Ну, не считая хайку про Тануки и крестьянскую дочку. Я не очень его поняла, а Денго объяснить отказался». «Госпожа Юмака». Я обернулась. В нескольких ярдах от нас стояла пожилая служанка. Как и все в замке Хакумэй, она явилась бесшумно, словно призрак. «У меня сообщение от Каги Масао», — уведомила она официальным тоном. «Масао-сан и Наганори-сан ждут вас на нижнем этаже замка. Тропа теней готова».